Необычный образ и белые зрачки. Его треки звучат практически везде, а ведь раньше он читал только андеграундный рэп. Сейчас же он полностью сменил направление в музыке и обрел широкую известность. Зовут его LJ. Кто он сейчас и кем он был до того, как стал известен? Его настоящее имя Алексей Узенюк. Родился он в городе Новосибирск 9 июля 1994 года. Свой творческий путь он начал еще с 13 лет, когда друг детства привел его на местный рэп-баттл. Тогда он впервые услышал выступления местных хип-хоп-исполнителей и понял, что может делать гораздо лучше. Далее он сам начинает участвовать в интернет-баттлах, однако вскоре понимает, что это не его занятие, и в 15 лет у него возникает желание сочинять треки. В 2013 году выходит его первый совместный альбом с рэпером Мал под названием «Гундёж». А нас загонит груза, мы будем в хламы, ведь это мы с тобой стали такими холодными. За окнами нас ждет целый мир. Зачем нам эти четыре стены? В 2014 году выходит еще один альбом под названием «Бошки дымятся». В нем были совместки с такими исполнителями, как Тетрис, Монблан, Домино и Чет. А главный трек альбома очень хорошо развирусился по аудиозаписям ВКонтакте. Подружки скучают. LJ становится достаточно продуктивным, выпуская по релизу в год. В 2015 году вышел альбом под названием «Пушка». К тому моменту у исполнителя уже сформировалась своя аудитория, и становится понятно, что нужно начинать концертную деятельность. Именно после этого альбома он и начинает гастроли по городам и клубам. 2016 год. Альбом «Катакомбы». Здесь впервые появляется совместная работа с популярными исполнителями Мияги и Эндшпиль. С 2013 года во всех четырех альбомах в большинстве текстов можно услышать про пацанов, про дым, про район и путь к успеху. Чем же рэп LJ так цеплял публику? Во-первых, это звучало достаточно круто. Во-вторых, голос с хрипотцой слушался как-то по-особенному. Ну и его фирменная растяжка слов придавала особой неповторимости. Далее LJ выпускает альбом «Библиотека». Как заявил сам исполнитель, этот релиз является по сути компиляцией треков, которые были записаны в период с 2012 по 2015 год. Он включает в себя 8 треков, среди которых совместная работа с Чати AK Тила, который сейчас входит в состав группы «Грибы». Именно в этом треке он ставит точку на андеграундном стиле. Могло бы по-другому, могло сложиться иначе, но маленький мальчик зачекал музыку тачек. И с этого момента все начинает стремительно меняться. В этом же 2016 году, в октябре, он выпускает сборник из 8 треков под названием «Сайонара Бой», что в переводе с японского означает «прощание». Слово «сайонара» пришло ему в голову как-то само собой, во время рабочего момента. Это означает, что он уходит от всего того, что было раньше, и начинает делать музыку по-новому. От жесткого андеграунда обозначился переход к более современному творчеству. Себя часто хуярят? Сейчас его уже. Тебя часто хуярили? Раньше хуярили. Могли это хуярить? Типа какие, блядь, гопники. Я раньше пашил четкую рычину, меня вот это. Ты часто можешь... Релиз долгое время занимал высокие позиции в iTunes. Однако набранная за все эти года аудитория слушателей разделилась на два лагеря. На тех, кому понравился новый стиль, и на тех, кто посчитал это предательством предыдущего творчества. Но тех, кому понравилось, было гораздо больше. Тем более с этим релизом он начал набирать новую аудиторию. LJ почистил старые записи в своей группе ВКонтакте и полностью удалил все предыдущие альбомы. 2017 год для исполнителя стал еще успешнее. После выхода «Сайонара Бой 3» трек «Рваные джинсы» сразу же попал в топ самых популярных композиций ВКонтакте. И в целом, альбом стал ошеломительно успешным. Практически все треки альбома попали в топ самых популярных аудиозаписей. Можно за него только порадоваться, ведь такого успеха LJ добился собственными силами. Благодаря ВКонтакте раскрутилось все его творчество. Людям нравились треки, и они усердно их распространяли. Главной фишкой сценического образа артиста стали молочно-белые глаза без зрачков. У него даже есть трек с названием «Что с моими глазами?». Это достигается путем применения специальных контактных линз. Такие линзы выпускаются под названием «Crazy» без зрачка. И купить их можно во многих интернет-магазинах. Найти такие не составит труда. Они идут как модный аксессуар, который дополняет образ на фотосессию или модную вечеринку. Они без диоптрий, так что такие линзы могут носить люди, у которых со зрением все хорошо. Вот и у LJ нет проблем со зрением, а носит он их исключительно ради образа. И выглядит это, в общем-то, даже страшновато. Когда его видят на сцене, то все к этому готовы. Но, как говорил сам LJ, он частенько появляется в таком виде и на улице. Особо чувствительным людям, которые не знакомы с его творчеством, можно только посочувствовать. Однако его самого это не смущает, и вместе с татуировками, по его собственному мнению, создается вполне интересный сценический образ рэп-артиста. Это у тебя линзы? Да. Можно их поближе поставить? Эти глаза смотрят. Подожди, куда ты смотришь? Сейчас. На тебя. А куда именно? Тело LJ покрыто большим количеством татуировок. Вот некоторые из них. На внешней стороне правого локтя изображен фонарь, что означает конец сложностям и страданиям, начало хорошего периода в жизни. Ниже левого глаза набит кастет, а на наружной стороне пальца правой руки нанесена пуля, что обозначает быстрые руки. У LJ есть брат, которого зовут Данил. Он видеоблогер на YouTube. Все отснял, началась учеба, там все это, сдавать экзамены, там и такое. Вот это все. Не было времени. Я вот только сейчас нашел время отмонтировать. Все, там учился. Дреды вот обрезал. Классно тебе. Вон, смотрите, как красиво. А теперь информация, которая, вероятно, будет интересна многим поклонницам данного исполнителя. В одном из влогов дневника Хача рэпер заявил, что у него есть девушка. Тебя, у тебя же нет девушки? Да? Но все равно, как часто ты ей изменяешь. Вот так вот из андеграундного рэпера, который был известен в узких кругах, LJ дорос до очень популярного исполнителя, который сейчас бьет все рекорды и собирает большие залы по всей России. Напиши в комментарии, какой трек LJ тебе нравится больше всего, и как ты думаешь, с чем же связан такой большой скачок популярности? Ставь лайк, если понравилось это видео, а также подпишись на канал, если ты любишь рэп. Всем ламповости, до новых встреч, пока! Зэп, зэп, мы делаем зэп. Зэп, зэп, и нам похуй на всех. Зэп, зэп, мы делаем зэп. Зэп, зэп, и нам похуй на всех.